Хромая сотня прибыла одной из первых и стояла перед холмом трибуной до тех нор, пока не подтянулись остальные сотни. Все это время перед своей сотней расхаживал сотник Гром, то и дело останавливаясь около финиста и подозрительно его оглядывая. Рон чувствовал взгляд сотника на себе, даже когда тот просто стоял во главе шеренг. Рон мучился. Он никак не мог зарядить автомат. Хотя это не так уж сложно. Нужно лишь оттянуть затвор и вставить патрон в ствол. Но это потребует нескольких движений в неподвижно стоящем строю, что, естественно, привлечет внимание сотника, а если не его, так соседей точно, и как результат, выдача мятежника. Вот появился Кверби Морфеус. Он в окружении своей охраны прошествовал по уже изрядно утоптанной тропинке к своему креслу с тентом и развивающимся над ним изрядно потрепанным и выцветшим флагом. Солдаты все как один припали на правое колено, пророкотав хором. «Приветствуем тебя, повелитель! Встаньте, мои легионеры!» — разрешил он, сев в кресло, в очередной раз налюбовавшись результатом дела рук своих. Финист встал с колена, едва сдерживая на губах демоническую, безумную улыбку маньяка. Ему удалось во время этой демонстрации покорности под шумок вставить патрон в ствол. «Теперь лишь нужно выбрать удачный момент», — подумал он, снова почувствовав во всем теле предательскую дрожь. «Хотя с такими судорогами я из 10 шагов промахнусь». Но чтение молитв вернуло ему телесную и духовную крепость, заставив уняться засевшего внутри демона. Рон чувствовал, что если он сейчас схватит АК-407, прицелится и выстрелит, то попадет. Но вот беда, такое впечатление, что сотник Гром смотрит прямо на него и рука лежит на рукоятке пистолета, готовая в любую секунду выхватить его из расстегнутой кобуры. А как отлично он это делает и как снайперски стреляет, Рон видел не раз и не два. Кроме того, охрана Морфеуса бдительно оглядывает это море людей, готовая среагировать на любое выбивающееся из ряда вон движение потоком бронебойных пуль. Ждать. Нужно немного подождать, пока все успокоятся, решил финист, охлаждая так и рвущееся желание нажать на курок. «Легионеры, мои верные церберы», — меж тем заговорил в микрофон Кверби Морфеус. «Наступил, наконец, момент показать все то, чему вы научились за время обучения, в реальном деле. Скоро часть из вас нанесет по прогнившему миру Земли первый удар. Мне нужны лишь добровольцы для столь великого дела. Кто хочет оказаться на острие атаки и тем самым положить первый камень в фундамент новой империи? Мне нужны истинные добровольцы. Они есть среди вас». Зомбированные в течение полутора лет солдаты почти никак не отреагировали на зажигательную речь своего повелителя. Из них планомерно вытравлялись личности, и исчезала инициативность. Оставалась лишь животная сущность. Выжить, наесться, напиться воды, отоспаться. К этой первобытной сущности и следовало взывать, чтобы чего-то добиться от солдат. Кверби был к этому готов, и по мановению его руки помощники из-за навеса вывели абсолютно нагую женщину. «Это станет вашей наградой, солдаты. Добровольцы получат женщин на всю ночь». В шеренгах явно почувствовалось оживление. Они уже давно не пробовали женщин. Женщина. Возникло в голове финиста непреодолимое желание, такое сильное, что в паху нестерпимо заболело, а в ногах появилась дрожь, словно кости в один миг превратились в вату. Нет, нельзя, превращаться в животное. Стиснув зубы и отведя взгляд от обнаженного тела, шептал Рон. Их много там, за холмом, всем хватит. Продолжал искушать Морфеус. Многомилостиве, нетление, нескверне, безгрешнее Господи, зашептал Рон, стараясь подавить в себе животное желание. Очисти мя, непотребного раба твоего, от всякие скверны плотские и душевные, и от невнимания и уныния моего прибывшую ми нечистоту, соиними всеми беззакония моими, и яви мя нескверно. Да здравствует повелитель! Вскричали несколько человек то тут, то там, и через мгновение взревели уже почти 4000 глоток. Да здравствует повелитель! А вверх взметнулись сотни автоматов. Рон увидел для себя шанс выстрелить, если бы не сотник Гром, все так же зорко просматривающий ряды своих подопечных. Его взгляд как бы говорил финисту. «Я знаю, что ты знаешь, что я знаю, что ты что-то замышляешь. Вы хотите покорить землю?» — вопрошал Морфеус. «Хотим, повелитель!» — кричали заведенные желанием легионеры. «Вы хотите получить награду?» «Хотим, повелитель!» «Так есть среди вас добровольцы?» «Есть, повелитель!» «Так получите то, что вам причитается, мои верные легионеры!» «Вперед!» «Да здравствует повелитель!» Первые шеренги сотен ломанулись вперед, в пути делясь на два потока, чтобы обойти холм повелителя с двух сторон. «Стой!» – остановил себя финист, почувствовав, что если сейчас сделает хоть один шаг вместе со всеми, то все, пропал. Рон огляделся. Один ли он остался стоять на месте? Нет. Еще человек 40 из 4000 остались на своих местах, но долго они не продержались. Один за другим они срывались и бежали за остальными, туда, за холм, где их ждала награда. Застрелиться, что ли? Подумал Рон спустя минуту после того, как последний человек перевалил за холм, и там раздались крики жаждущих женского тела легионеров и самих женщин, ужасавшихся своей участью. При этом что-то, какое-то желание толкало его вслед за остальными. «Стой!» Он остался один, один перед Керби Морфеусом и его людьми, охраной и сотниками, которые, казалось, его совсем не замечали. Сотникам Керби отдавал распоряжение. «Лучшего случая не представится», – пробурчал себе Рон и вскинул АК-407 к плечу. Присутствие на поле финиста действительно заметили не сразу. После того, как такая лавина солдат пробежала мимо, трудно заметить одного оставшегося человечка в камуфляжной форме, полностью сливающейся на фоне истоптанной земли. «Завтра утром из уцелевших отберите мне 500 лучших», — наказал Керби окружившим его сотникам, не обращая внимания на визг и крики за спиной. Нетрудно догадаться, что за женщин сейчас среди легионеров развернулось настоящее побоище. Ведь легионеров почти 4000, а женщин к этому времени осталось не больше 500. Всем сразу явно не хватит, потому действовало давно установленное и поощряемое право сильного. Тут среагировала охрана на едва уловимое движение внизу, вскинув автоматы и пистолеты. Но Морфеус среагировал быстрее, приказав не стрелять. Но, командор, удивился начальник охраны, продолжая целиться в нерешительного стрелка. Он целится в вас и наверняка его автомат заряжен. Да уж наверняка, согласился Керби. Иначе, какой смысл целиться из пустого оружия? Тогда его нужно кончить. Успеете. Раз не выстрелил в первую секунду, то уже не выстрелит. Вы так считаете, командор? Уверен. Смотрите сами. В подтверждение своих слов Морфеус растолкал охрану и сотников, закрывших своего командира собственными телами. Охрана, не посмев препятствовать Морфеусу, во все глаза наблюдала за происходящим, в любую секунду ожидая услышать роковой выстрел. Но он все не звучал, хотя между стрелком и целью было не больше 100 метров, пустяковое расстояние для хорошего стрелка. А эти легионеры, стрелки хорошие. К тому же АК-407 имел 5-кратное увеличение, так что можно выбивать 8 из 10 почти не целясь. Между тем стрелка начала сильно трясти. Все видели, что он старается удержать оружие в руках изо всех сил, но его нещадно трясло, и ствол автомата мотало из стороны в сторону, точно ветроуказатель в порывистый ураган. Стрелок уже упал на колени, но все продолжал пытаться выцелить свою жертву, но не получалось, а стрелять наугад он, видно, не хотел. «А!» – закричал стрелок внизу, точно смертельно раненый зверь, и попытался перевести оружие стволом себе в кадык, чтобы покончить с собой. «Выбейте его автомат!» Прозвучал выстрел снайпера, и колун из рук легионера упал на песок. Солдат не сделал попытки поднять оружие. Он не сдвинулся с места, рассевшись на земле и уронив голову на грудь, наверняка ожидая своей участи. «Чей это солдат?» «Мой, командор», — горестно признался сотник Гром. «Он мне кажется знакомым», — произнес Керби, взглянув в бинокль. «Он один из тех, кто попытался сбежать на шаттле полгода тому назад, командор», — напомнил Гром, без труда узнав своего бойца без помощи бинокля. «Точно, я его вспомнил. Убил пилота, Лома, несколько членов экипажа». «Так точно, командор, он. Вот что, Гром, прикончить его». Попытался предугадать сотник желание командора, чтобы наказание не затронуло его самого за плохо проведенную проверку личного состава на наличие боеприпасов. «Ни в коем случае», — усмехнулся Морфеус, — «даже не наказывай. Наоборот, включишь его в состав лучших. Вы уверены, командор?» — опешил Гром. «Он плохо управляем, вы же сами все видели, еще натворит чего-нибудь во время операции. Может, тогда зачем так рисковать, командор? Тем самым я даю ему последний шанс стать моим верным рабом, Цербером. Вы считаете, ему потом можно будет доверять, что он не нанесет удар в спину?» «Считаю», — с готовностью кивнул Морфеус. «И ты за этим, Надеюсь, проследишь, потому как назначаю тебя командиром штурмового отделения. Слушаюсь, командор, кивнул Гром, приняв приказ как наказание. Скажу больше, самыми верными сторонниками, фанатиками, становятся самые упертые антагонисты, такие, как он. А если не станет, выброшу к чертям собачьим в космос через мусорный шлюз. Так что дайте ему новый автомат и отведите на шаттл. Кэрби встал, показывая, что больше не намерен ничего прояснять. Слушаюсь, командор. 3 месяца осталось позади, а также десятки световых лет. Эллен болтался в космосе в районе так называемого нервного узла, или точки поворота. Район, равноудаленный от окружающих звезд, на официальном маршруте между обжитыми системами. Здесь корабли выскакивали из прыжка, сверяли маршрут, подправляли его и вновь уходили в прыжок до следующего нервного узла. Корабли, если они вдруг пропадали, искали только на протяжении официальных маршрутов, совершая микропрыжки и слушая эфир на наличие радиосигналов, просьб о помощи. Именно такие сигналы испускал Эллен. Прикинувшись поврежденным судном, он вот уже месяц кричал в пустоту, прося о помощи. Следовало кричать как можно дольше, чтобы радиосигнал распространился как можно дальше. Кэрби не переставал удивляться этой особенности. Корабли ходили быстрее, чем мчащийся со скоростью света радиосигнал. Когда только стал капитаном, он даже развлекался, посылая радиосигнал и уходя в микропрыжок, чтобы услышать собственное послание. Как ни бились ученые над этой проблемой, установить нематериальную связь между мирами со сколько-нибудь приемлемой скоростью передачи не получалось. Вот поэтому всю информацию миры получали исключительно с прибывающими торговыми кораблями. Именно поэтому застрявшему вне маршрута кораблю ждать помощи в лучшем случае несколько лет, а то и десятилетий, пока сигнал с адресом дойдет хоть до кого-нибудь. 2 таких летучих голландца, купленных по дешевке у нашедших, находились под началом Морфеуса. Вымпел и Эгида нашли спустя несколько десятилетий после пропажи в отдаленном районе космоса вдалеке от трасс. Весь экипаж давно погиб, сойдя с ума и перебив друг друга. Пользоваться такими кораблями уважающие себя капитаны не любили, дескать, они приносят неудачу, именно поэтому корабли уходили с молотка так дешево. Но Морфеус их с удовольствием купил, потому как никогда не обращал внимания на подобные предрассудки. Время шло, а цель все еще не показывалась на горизонте. Хотя, по графику, добытому слоном, лайнер Салимания должен был появиться еще 2 дня назад. Небывалые опоздания для столь роскошного круиза с толстосумами, ценящими свое время, на борту. «Командор, что, гарпун?» Стараясь скрыть раздражение, повернулся к подчиненному Морфеус. «Мы только что перевалили за порог возвращения на Цербер. Кислород расходуется быстрее, чем мы ожидали, на 20%. Регенерационные фильтры не справляются с подобной нагрузкой. Если не уйдем сейчас, мы рискуем не добраться до базы». Кэрби кивнул. «Если не прыгнуть сейчас, они задохнутся и корабль выскочит у планеты с мертвым экипажем и штурмовой группой. Мы остаемся. Я не могу уйти с пустыми руками, когда лайнер может появиться в следующую минуту после нашего прыжка. Но, я все понимаю и знаю, гарпун. Рассчитайте время, необходимое для того, чтобы добраться до ближайшей системы, где мы можем пополнить запасы кислорода. Это, кажется, должна быть Нортерра». «Слушаюсь, командор». Гарпун передал приказ, и второй помощник погрузился в вычисления. «Рассчитали?» – спросил Морфеус, увидев, что второй помощник закончил стучать по клавишам и повернулся к нему. «Так точно, командор. Ну и? С подобной скоростью потребления ресурсов у нас есть еще 3 дня ожидания, после чего мы не доберемся даже до нее». «Ясно. Остаемся на месте еще на 3 дня. Командор, что еще, гарпун?» «Я тут подумал, может быть, мы вообще напрасно ждем». «О чем это ты?» «Ну, мало ли, они могли появиться дальше, чем мы ожидали, и, не услышав нашего призыва, прыгнуть дальше, к своему курорту». «Нет, это исключено. Мы находимся в самом центре зоны. Как бы они ни отклонились от точки выхода, они должны были нас услышать и откликнуться по всем правилам. Но ведь существует вероятность, что они вообще отказались от путешествия в связи с недавними событиями, пошли по другому маршруту от запланированного или вообще отменили рейс. Этим недавним событиям уже 1,5 года, гарпун, усмехнулся Кэрби. Как бы ни были пугливы толстосумы, они об этом уже успели забыть. Скорее прав слон, и они могли зафрахтовать крейсер для собственной защиты, но никак не отменить поездку. Так что ждем еще 3 дня. Хотя, я думаю, они появятся раньше. Должны появиться. Командор, сигнал, прервал разговор связист. Лайнер. В 2 голоса спросили гарпун и Морфеус. Никак нет, сэр. Почтовый грузовик идет к нам, запрашивает, какие у нас проблемы и чем он может нам помочь. Проклятие. Кэрби сжал губы так, что они побелели. Липшие свидетели ему совсем ни к чему. Но и размениваться на всякие грузовики мне тоже не с руки, подумал он. Может, возьмем его? Предложил гарпун, не зная мыслей своего командира. У него хороший внутренний объем. Нет, гарпун, мне нужен полноценный лайнер с возможностью перевозки 100 000 и больше человек, а не эти доходяги. К тому же может произойти совсем уж смешная вещь. Какая? Лайнер может появиться именно в тот момент, когда мы будем брать почтовик. Сам понимаешь, о Салимании придется забыть. Грузовик успеет подать сигнал бедствия о нападении, и все рухнет к чертям собачьим. Да уж, так что передайте им, что у нас все в порядке, неполадку удалось устранить собственными силами. И на время отключите наш маяк. Так точно. Почтовик оказался довольно нудным, и пришлось еще раз подтвердить на его запрос. Точно ли они не нуждаются в помощи, что все в полном ажуре и не стоит беспокоиться? Вот из-за таких мелочей иногда все рушится, пробурчал Морфеус, наблюдая тусклую вспышку уходящего в прыжок почтового грузовика. Включайте маяк. И снова в космос с антенн Эллина сорвался сигнал САС. Просим экстренной помощи. Да где же этот чертов лайнер? Негодовал Кэрби, разглядывая черноту вселенной. Командор, кажется, что-то есть. Привлек общее внимание навигатор. Опять грузовик. Нет, фиксируется близкое гравитационное возмущение, сильное. Удаление 10. Лайнер. Понял Морфеус. Так точно. В этот момент комсостав Эллина увидел редчайшее зрелище, выход огромного лайнера из прыжка, в опасной близости от грузовика. Пространство перед Эллином словно сгустилось, начало светиться. Лучи словно пробивались сквозь преграду, как лава сквозь трещину, ломающуюся под внутренним давлением корки. Огромный сгусток зажегся, и из этой вспышки выскочил белый корабль, за которым тянулся длинный, медленно тающий световой хвост. «Красиво!» – пробурчал гарпун, к удивлению Морфеуса, еще и не лишенный чувства прекрасного. «Да, но мы чуть было не вошли в историю», – усмехнулся Кэрби. «В смысле? В смысле?» Что во всей бесконечной огромности Вселенной 2 кораблика чуть не нашли друг друга и не столкнулись. Всего в 10 километрах разошлись. Гарпуна от такой перспективы передернуло. Ну и что? Они уже дали ответ на наши крики. Поинтересовался у связиста Морфеус. Так точно. Подтвердили получение. И все. Удивился Кэрби. Они не придут на помощь. Эти скоты уже совсем оборзели. Передай, что мы подадим жалобу в МКТ. Если они нам немедленно не помогут. Слушаюсь, командор. Что еще? Уставился Кэрби на навигатора. Еще одно сильное гравитационное возмущение. Удаление 15. Да что же это такое? То месяца никого нет, то сразу 3 в 1 день. Второй корабль выскочил гораздо дальше, и после того, как компьютер смог наконец его описать, Морфеус разразился хриплым смехом. Хорошо, что с нами нет слона. Сквозь смех выдавил из себя Кэрби, не в силах остановиться, а то он сейчас сиганул бы в открытый космос без скафандра, даже если бы мог напялить на себя хоть один. Остальные сидели подавленные, без малейшего намека даже на улыбку. Гарпун, например, ничего не видел смешного в том, что 3-м кораблем за день оказался линкор флота Земли. Слон оказался прав, и богачи наняли настоящий боевой корабль для собственной защиты. Но что нам теперь делать, командор? Разберемся, сказал Морфеус, перестав смеяться. «Соедините меня лучше с лайнером». Связист переключил все переговоры на своего капитана. «Эй, на Салимании, вы меня слышите?» Буквально закричал Кэрби в микрофон, подпустив в голос раздражение и панику. «Говорит капитан лайнера Салимания, что у вас случилось? Нам срочно требуется помощь. Увы, Эллин, мы очень спешим. У нас и без того сильное отставание от графика. Как только прибудем в место назначения, мы сразу же вышлем к вам полноценное ремонтное судно. Да вы чё, совсем офонарели там? Это пока вы доберетесь туда. Пока ремонтник соизволит добраться до нас, мы уже копыта откинем. У нас воздуха на 3 дня осталось. Едва добрались до узловой точки через пень-колоду с этим долбанным синхронизатором. Нам всего-то несколько деталей надо, чтобы его починить, провести тестирование и все дела. Это займет максимум 3 часа. Снабдите нас небольшим запасом кислорода, регенерационных шашек, а дальше мы уже сами доберемся до нужного нам сектора. Мы заплатим за все по высшему разряду, не беспокойтесь. Одну минуту, Эллин. Салимания отключилась, и Кэрби заинтересованно спросил у связиста, чего они там. Фиксирую интенсивные переговоры между Салиманией и линкором, командор. Ясно. Решают, кто из них займется нами. Но, зная спесь флотских, ставлю 10-1, что заниматься нашей починкой придется штатским. Экипаж полностью согласился с командором. Флотские не любят, когда их заставляют заниматься несвойственными им делами, как, например, сейчас, сопровождать лайнер с богачами до курорта. И хотя старший офицерский состав получит неплохие бонусы за подобную командировку, они не преминут воспользоваться случаем подложить свинью этим самым богатеям, чтобы те опоздали еще на несколько часов. Мелочь, а приятно. Сам Морфеус не мог окончательно решить для себя, что же для него лучше, чтобы ими занялся линкор или лайнер. Линкор, конечно, предпочтительнее как боевая единица, хоть и размерами в 4 раза меньше, чем Салимания. Но зато сколько пушек. 2 батареи по 3 пушки 150-го калибра, 3 трехствольные батареи 80-го калибра и куча зенитных точек. Один залп, и все, на что ни укажи, разлетится в пыль. В то время как на лайнере всего 2 одноствольные сотки по бортам для уничтожения опасно приблизившихся астероидов. С другой стороны, линкор взять на абордаж значительно сложнее, чем лайнер. Как бы ни был расхлябан экипаж от недостатка учения и просто отсутствия реальных случаев опасности, они все же военные. Где-то на краю сознания каждый матрос из 2000 членов экипажа готов взять в руки оружие и обороняться. Сам корабль также имеет необходимые устройства для отражения атаки, в том числе и внутренние системы обороны. Задраивание переборок захваченных отсеков, газы. Придется изрядно потрудиться, подумал Морфеус. Но это возможно, пусть и большой кровью. Главное, что возможно. А лайнер? Лайнер, это лакомый, не способный защитить себя ожиревший кусок свинины. Бери, не хочу. Хотя там экипажа на 10 тысяч человек больше, чем на линкоре. Но их отражению пиратского абордажа даже не учили. Морфеус так и не пришел к какому-либо решению, тем более что необходимость выбирать пропала сама. Флотские, как он и предполагал, отказались от каких бы то ни было лишних телодвижений и ремонтом грузовика пришлось заняться Салимании. Наверное, командир линкора сказал что-то вроде того, что мы подрядились только защищать вас, а со всем остальным разбирайтесь сами, с усмешкой решил Кэрби. Эллин, это Салимания. На связи, Салимания. Вы поможете нам. Включился в игру Морфеус. Да, ждите ремонтную бригаду. Сэр, что еще? Вы сказали, что вы опаздываете. Ну и? Так давайте мы пристыкуемся к вам. Предложил Кэрби Морфеус, которому идея стыковки пришлась не по вкусу. А то будем гонять шаттлы туда-сюда 20 раз. Вдруг чего-то не подойдет, мороки столько. ХММ. Давайте, Эллин, стыкуйтесь по правому борту. Шлюзовой отсек 5, он подсвечен. Видите? На борту лайнера замигали 4 красных фонаря, обозначая нужный стыковочный отсек. Видим, Салимания. Идем на стыковку. Морфеус передал ведение дальнейших переговоров своему связисту, едва слышно пробормотав. Вот вы и попались, гарпун. Да, командор. Объявить абордажникам готовность 1. Слушаюсь. Гарпун убежал, а Морфеус продолжил наблюдать за маневрами кораблей. Лайнер выглядел потрясающе. Конструкторы придали ему черты древних морских круизных кораблей, когда-то бороздивших океаны Земли. Такие же обводы, заостренная приподнятая носовая часть, ярко выраженная килевая форма, борта, разве что труп нет, да и в корме не винты и машины, а сопла гипердвигателей. На носовой части оранжерея смотровой площадки. Кэрби даже показалось, что он видит этих путешествующих толстосумов во фраках и женщин в роскошных и рисковых вечерних платьях, видит, как они тыкают в их сторону своими жирными пальчиками, попивая шампанское из высоких бокалов. Для них это лишь дополнительный незапланированный аттракцион, в то время как боевые корабли выглядели совсем по-другому. Им ни к чему эта сентиментальная вычурность обводов и эта световая визуальная демаскировка. Боевые корабли чем-то напоминали черных черепах. Сверху и снизу броневые пластины, а по бортам пушки. «Внимание! Стыковка!» — объявил штурман, и Эллин чувствительно тряхнула. «Шлюзовые камеры готовы к открытию», — раздался из динамика голос гарпуна. «Все готово, командор. Штурмовое подразделение ждет ваших приказаний. Тогда вперед, абордажникам приготовиться», — раздалось в динамиках. Рон удивленно поднял голову. «Началось с удивившим его облегчением», — подумал он. «Хотя удивляться здесь по большому счету было нечему. Порадуешься любой работе за 3 месяца почти неподвижного сидения на не шибко удобных стальных скамьях. Седалищное место болело так, что уже не помогали никакие массажи во время похода в туалет и обратно. Получить боеприпасы. И строиться на выход. Гранат нет, только пули. Нам не нужно, чтобы вы разнесли корабль вдребезги». Легионеры начали оживленно облачаться в доспехи. Наконец они покинут этот темный удушливый трюм. Единственным развлечением за все время пути и ожидания стало пришивание красных флажков с белым ромбиком и черным символом внутри на рукав правой руки. Десятники в дополнение к флажкам получили на левый рукав нашивку в виде серебряного венка. Сотники, идущие на штурм вместе со своими подопечными, нашили себе по 2 венка. А тысячник, несмотря на то, что имелось всего 5 сотен солдат, 3 нашивки. Каждый день солдаты, готовясь к штурму, ухаживали за оружием, разбирали-собирали автоматы при полной темноте, при выключенных и без того не слишком ярких лампах, и неудачники выносили переполненные за день баки с фекалиями. Рон ни разу не ошибался, у него не оставалось лишних деталей, потому о том, куда носили эти баки, он не знал и знать не хотел. Сущим наказанием для всех стало изучение плана какого-то огромного корабля. Если верить размерным цифрам, то выходило, что он длиной 0,5 километра, шириной 100, высотой 200. 2 десятка палуб, 1000 различных помещений от крохотных кубриков экипажа до шикарных кают пассажиров. Сотни коридоров, ходов, лестниц, поворотов, лифтов. Все это требовалось выучить практически наизусть, по крайней мере, свой сектор. Знания проверяли сотники, завязывая бойцу глаза и заставляя его перечислить всевозможные ходы до цели, то и дело, перекрывая то один, то другой ход. В итоге в головах солдат сформировалась 3-мерная проекция судна. Весь состав штурмового подразделения поделили на несколько групп с собственной задачей. 2 группам по 20 человек предстояло перекрыть все пути, ведущие к бортовым коридорам, и тем самым пресечь возможные попытки побега с помощью спасательных капсул, еще 2, важнейшие узлы машинного отделения. Но большей части, 300 бойцам 6 группами по 50 человек, действуя разными путями, предстояло захватить мозговой центр, капитанский мостик. Финист попал в 1 из групп, целью которой стал капитанский мостик. Хотя он вообще удивлялся тому, что его не только оставили в живых после попытки покушения на самого повелителя, его даже не отдали в рабы гнуть спину на плантациях по выращиванию бобов, более того, доверили оружие и вот сейчас выдадут боеприпасы. А удивляться было чему, ведь он хотел убить не кого-нибудь, а самого повелителя, но не смог. Руки в самый ответственный момент отказались повиноваться. Палец, готовый вот-вот нажать на курок АК-407 и вышибить мозги подонку, вдруг одеревенел. Рон прилагал максимум усилий, пытаясь сдавить его, но чем больше пытался, тем больше его тело выходило из-под контроля, вплоть до судорог. Он даже не смог покончить с собой. Автомат выбили мастерским выстрелом. Финист тогда подумал, что это сделали для того, чтобы казнить его самым извращенным способом, уже однажды озвученным Морфеусом, отрезать от тела по кусочку, а раны пихать в муравейник. Но нет, не казнили. И это немало удивляло. Вот и его очередь. Рон, протянув руку, и все еще думая, что в этом есть какой-то подвох, получил 2 пачки патронов от раздатчика и начал быстро заряжать рожок колуна. Несколько бойцов получили газовые резаки с тяжелыми баллонами. Встряска и пронесшийся вслед за ней по всему кораблю гул обеспокоили сидящих в трюме людей. Финист, конечно же, без особого труда узнал его, ведь именно в нем его, как и еще несколько тысяч человек, привезли на Цербер в нечеловеческих условиях. Правда, сейчас его значительно перепланировали, и Церберы находились в подобии хоть какого-то комфорта. По крайней мере, не приходилось бороться за еду, те же брикеты водорослей, на этот раз, правда, не просроченные, так что все чувствовали вкус свинины, грибов, курицы, говядины, фруктов и прочих вкусовых добавок. Питание развозили так же, как сейчас боеприпасы, на тележках, а не сыпали на головы градом. «Стройся!» Церберы поспешили к выходу. Впрочем, далеко продвинуться не удалось, но как только раздалась команда «Вперед!» и прозвучали короткие автоматные очереди, они начали двигаться, проникая на борт чужого корабля, точно вода в воронку. «Расходимся! Расходимся!» кричали сотники, и десятники подгоняли своих подчиненных, уходя по нужным, предписанным им планам штурма галереям лайнера. Рон понимал, что не случайно оказался в подразделении, ведомом лично сотником Громом, и не просто в его подразделении, а на его переднем крае, в головной группе. Финист шел уверенно, точно по разработанному маршруту. Им предстояло пройти с правого борта на левый, подняться на 5 ярусов, миновав чисто технические палубы и начать движение в сторону капитанского мостика. Встречающиеся на пути матросы разбегались кто куда, едва завидев вооруженных людей, так что никто в них не успевал даже стрельнуть. К тому же действовала установка на сбережение боеприпасов, их выдали не так уж и много. Видимо, планировавшие операцию не считали, что им станет кто-то противостоять, и действительно, пока их продвижению никто не препятствовал. Завыла сирена. Комсостав лайнера, наконец, понял, что на корабль совершено дерзкое нападение. Вслед за сиреной явно паникующий голос объявил: «Внимание! На корабль совершено нападение. Это не шутка. Пассажирам укрыться в своих каютах, членам экипажа занять свои места и действовать согласно директиве С7А». Догадавшись, что члены экипажа в панике могут не вспомнить, что означает сия директива, голос, дав петуха, уточнил: «Закрыть все двери. Повторяю». Финист начал подъем по лестнице, понимая, что все эти меры не спасут ни экипаж, ни тем более пассажиров. Вот, наконец, и нужная палуба 3-го класса. Здесь обитал не самый богатый народ, но, тем не менее, смогший позволить себе оплатить билет на роскошном лайнере и отпуск на райской планете. Хотя часть пассажиров выиграли путевку на Гвинею в различных конкурсах и лотереях. Пассажиры с криками метались по коридору, разбегаясь по своим и вламываясь в чужие каюты, не успевшие закрыться вслед за хозяевами, лишь бы не оказаться на пути вооруженных людей. Но не всем посчастливилось скрыться. Отряд добежал до конца коридора и остановился. Путь легионерам и не успевшим сбежать пассажирам преграждала дверь. Оставшиеся в коридоре пассажиры молотили по ней, плакали, молили открыть, но их никто не слышал. «Разойтись!» — кричали церберы, с силой припечатывая людей к стенам. Люди продолжали метаться, молили пощадить их, совали драгоценности. «Возьмите, только не убивайте! Заткнитесь все!» — закричал не выдержавший слезного гамма сотник. «А то порешу!» Пассажиры притихли, рассевшись на полу, точно псы, поджавшие хвосты, закрыв лица руками, продолжая что-то тихонько скулить. «Что там с дверью?» «Закрыто, господин сотник!» — прокричал десятник, обернувшись назад. «Попробуй выбить!» «Слушаюсь, господин сотник!» Десятник выстрелил из АК-407 в кодовый замок. Панель с кнопками разлетелась в стороны, густо сыпанули искры, дверь со скрежетом чуть дернулась, приподнявшись сантиметров на 10. Несколько солдат попытались ее поднять, но ничего не вышло. Поднять не удалось даже на сантиметр, а в такую щель, естественно, не пролезть. «Заперто, господин сотник!» Гром, обернувшись, с сомнением посмотрел на бойца с газовым резаком, размышляя: пустить агрегат в дело сейчас или попробовать другой ход. Сотник решил использовать второй вариант. Дверей впереди еще много, а газа в баллоне мало, хватит, чтобы вырезать полудюжины отверстий, так что лучше сэкономить. «Возвращаемся». Солдаты бросились обратно. 15-й, иди вперед, махнул сотник Гром. «Слушаюсь, господин сотник». Рон снова оказался в первой линии. Отряд поднялся сразу на 3 палубы выше, оказавшись на нижнем уровне 2-го класса, где потолки чуть выше, коридор пошире и каюты побольше. Здесь дверь закрыть не успели. От пассажиров в коридоре уже и след простыл, точнее одни следы и остались в виде разбросанных тут и там дамских сумочек, дамских же туфель, мужских ботинок, разорванных украшений, париков и прочего плохо опознаваемого хлама. Не успевших закрыться людей не наблюдалось. Тем не менее, дверь на выходе также оказалась запертой. Только на этот раз, Помня прошлый опыт, стрелять в кодовый замок не стали. Сотник Гром, без особого труда отколупав ножом панель и сорвав ее со стены, уставился на внутренности, какие-то схемы и перемигивающие лампочки. «Кто-нибудь из вас, тупых черепах, разбирается в электронике?» — спросил сотник своих солдат. «Ну», — ответом ему послужила тишина. «Я так и думал». Сотник снова обратил свой взор на схемы. Тут он обнаружил силовой кабель. Несколькими выстрелами он перебил его, не повредив схемы открытия дверей, и, смело взяв в руки этот икрящийся жгут с разноцветными проводками, вытянул рывком на себя и ткнул его в зеленые с белыми прожилками схемы, затем начал медленно шевелить, надеясь, что хоть один проводок дозамкнет нужную цепь. Дверь задергалась, реагируя на электрический ток, платы задымились от перенапряжения, дверь с визгом, но все же открылась на одну четверть. Гром поспешно убрал пучок проводов от панели, когда она вновь начала закрываться, получая взаимоисключающие друг друга команды. «Учитесь, вонючие скунсы! Вперед!» Рон первым перекатился под дверью и, пробежав немного вперед, встал на колено, взяв под прицел коридор, ожидая, пока под дверью пройдут остальные бойцы группы. Так они и двигались вперед, преодолевая один участок за другим и не встречая сопротивления. Время от времени все же приходилось вырезать в стальных дверях овалы. Корабль был большим, невероятно большим. Попав в его центральную часть, они оказались на настоящих улицах с электромобилями, витринами магазинов, торговавших всем, чего только душа пожелает, от необходимых на курорте вещей до никчемных сувениров. Тут и там мелькали маленькие кафе. В этой части лайнера даже стояли самые настоящие фонтаны, а в них плавали какие-то большие, длинношеи птицы, которые при виде церберов пронзительно закричали. Но и здесь царило запустение и грязь. Не было видно ни единой живой души. Все попрятались так глубоко, как смогли. Продолжала звучать сирена, дублируясь световой сигнализацией, мигая тревожным красным цветом. Все это время Финиста не покидали нехорошие мысли. Как ему поступить, когда прикажут кого-нибудь убить? Рон почему-то считал, что сотник Гром обязательно прикажет ему это сделать, и непременно в особо жестокой форме. Да, он уже дважды убивал, и один из им убитых — его лучший друг Джек Вильямс. Но эти случаи Рон не принимал во внимание. Тогда все произошло само собой, не на его вине. В первый раз он защищался, а потом их чем-то накачали. В этом Рон был уверен на все 100. А как поступить, когда передо мной поставят группу людей, этих несчастных пассажиров, и прикажут их расстрелять? Вертелась в голове не дававшая ему покоя мысль. Если убью, это сломает меня, как тогда искушение женским телом. Но тогда я устоял, существовал хоть какой-то выбор, продолжал размышлять Финист. Впрочем, выбор есть и сейчас, но в этом случае они меня точно убьют. Тогда я заберу побольше этих ублюдков с собой, и, возможно, на этот раз мне все же удастся спустить курок и шлепнуть этого ненормального. А он непременно пожелает присутствовать при казни. Сзади раздался шум. Солдаты резко развернулись, не зная, чего ожидать. Замыкающие так вообще рассредоточивались на местности, занимая места кто где. За мусорными урнами, скамейками, клумбами с цветами. Но тревога оказалась ложной. Это были свои. К Грому поспешил сотник пришедшего на торговую улицу отряда. «В чем дело, кнехт? Почему вы пришли сюда? А не идете поверху, как приказано? Там все закрыто. Мы не смогли проникнуть внутрь и пройти по палубам первого класса. А резаки на что?» Кнехт поморщился и ответил: «На последнюю дверь газа не хватило. Прорезали 50-сантиметровую линию, тут резак и выдохся». «Ясно, но это серьезное изменение плана. Мне нужно связаться с командором. Это одобрено командором. И все же я удостоверюсь», — недоверчиво пробурчал Гром и связался с командиром. «Командор, это сотник Гром, у нас большие подвижки. Кнехт со своим отрядом». «Я знаю, Гром. Я запретил пользоваться взрывчаткой для пробоя проходов и отправил их за тобой. Но, более того, жди остальных. У них те же проблемы, что и у кнехта. Вы хотите, чтобы мы шли толпой в 300 человек? Ничего не поделаешь. Зато вы выйдете почти прямо под капитанским мостиком единым кулаком. Если эти поганцы что-то задумали, вы сможете им противостоять. А у меня такое впечатление, что они что-то дозадумали».